Когда мы пришли в зрительный зал, зажигали только свечи и лампы. Мы сидели в литерном билетаже сбоку. Входила публика. В первый ряд прошел толстенный директор нашей гимназии Красов в форменном сюртуке, за ним петушком пробежал курчавый, как пудель, француз Ранси, полицмейстер с огромными усами, какой-то генерал, похожий на Суворова, и мой отец стояли, прислонясь к загородке оркестра, и важно оглядывали публику, пока играла музыка. И потом все они сели в первом ряду. Вдруг поднялся занавес, и я обомлел. Грозные серые своды огромной тюрьмы, и по ней мечется с визгом и воем, иногда останавливаясь и воздевая руки к решетчатому окну. Несчастный бледный юноша с волосами по плечам, с лицом мертвеца. У него ноги голые до колен, на нем грязная длинная женская рубашка с оборванным подолом и лохмотьями вместо коротких рукавов. И вот эта-то самая первая сцена особенно поразила меня. И я во все время учебного года носился во время перемен по классу, воздевая руки кверху, и играл идиота, повторяя сцены по требованию товарищей. Это так интересовало класс, что многие, никогда не бывавшие в театре, пошли на идиота и давали потом представление в классе. После окончания пьесы Мельникова вызывали без конца, и когда еще раз вызвали его перед началом водевиля, и он вышел в сюртуке, я успокоился, убедившись, что это он только представлял нарочно. Окончательно же успокоился на водевиле и выучил распевать товарищей. Некоторые запомнившиеся куплеты. «Нужно поручительство, где порук найти, ваше покровительство может нас спасти». И после идиота в классе копировал Докучаева, передавая важность Дон Рануду. И это увлечение театром продолжалось до следующего учебного года, когда я увлекся цирком и ради сальто морталии забыл идиота и важного Дон Рануду. Представление «Царь Максимьян» с солдатами в казармах в 1866 году произвело на наших гимназистов впечатление неотразимое. И много фраз из этого произведения долго были ходячими, а некоторые сцены мы разыгрывали в антрактах. Представление было всего только один раз, а гимназистов было человек 10, попавших на Максимьяна, только благодаря тому, что они были или дети, или знакомые гарнизонных офицеров. Зато мы, то есть каждый из этого десятка, были героями дня в классе, и нас заставляли разыгрывать сцены и рассказывать о виденном и слышанном. «Не подходи ко мне с отвагою, а то проколю тебя я сею шпагою», — повторяли мы ежедневно, и много лет при всяком удобном случае, причем шпагу изображала ручка или карандаш. Из учителей останется в памяти у всех моих товарищей, которые еще есть в живых, учитель естественной истории Порфирий Леонидович, прозванный Камбалой. Это был длинный, худой, косой и лопоухий субъект, при ходьбе качавшийся в обе стороны. Удивительный мечтатель. Он вечно витал в эмпиреях, а, может быть, вечно был влюблен. Никогда не садился на кафедру. Ему сносили кресло к первой партии, где он располагался. Сядет, обоймет журнал, закатит косые глаза в потолок и переносится в другой мир, как только ученик начнет отвечать. В мечтательном состоянии так и летели четверки и пятерки, только надо было знать первые строки спрашиваемого урока, а там барабань, что хочешь. Он, уловив первые слова, уже ничего не слышит. «Гелеровский!» — выхожу. «Собака! Собака, Порфирий Леонидович! Собака!» «Собака! Канис фамилиарис! Верно!» И закатит глаза. «Собака Канис фамилиарис достигает величины 7 футов, покровы тела мохнатые, иногда может лететь по воздуху, потому что окунь водится в речных болотах отдаленной Аравии, где съедает косточки кокосов, питающихся белугами или овчарками, волкодавами, бульдогами, догами, барбосками, моськами и клипсами фамилиарисами». Он прислушивается на момент. — А собака, Порфирий Леонидович, водится в северных странах у самоедов, где они поедают друг друга среди долины ровной на гладкой высоте, причем торопливо не свивают долговечного гнезда. Собак считается лучшим другом человека. Я кончил, Порфирий Леонидович. А что кончил? Собака считается лучшим другом человека. Человека! Ох, и закатит глаза. Хорошо, садись. Засецкий! Окунь! Окунь, Порфирий Леонидович! Окунь! Окунь, перца, флювиачилис, водится в реках, озерах Средней России. Засецкий, первый ученик, отвечает великолепно и получает ту же пятерку, что и я. Класс уже приученный, что не ври, смеется тихонько, чтобы не помешать товарищу. Так преподавалась естественная история. Изучали мышей и крыс. Мы принесли с десяток мышей и мышат, опустили их в форточку между окнами, и они в мху, уложенном вместо ваты, жили прекрасно. На веревочке спускали им баночки с водой, молоко и бросали всякую снеть. И когда раз Скамбала, поймав в незнании урока случайно остановившегося посреди ответа ученика, на него раскричался и грозил единицей, мы отвлекли его гнев указанием на мышей. Камбала расчувствовался и долго рассказывал, стоя у окна, о мышах, потом перешел на муравьев, на слонов, и, наконец, когда уж раздался звонок к перемене, сказал: «Милые зверьки, только я думаю, что их сторожа разгонит». «Да мы, Порфирий Леонидович, не покажем их». Но как раз в эту минуту влетел инспектор, удивившийся, что после звонка перемены класс не выходит, и пошла катавасия. К утру мышей не было. — Гадов развели, озорники беспутные! — ругал нас сторож Анисим. Но на класс кара не последовало. А сидели раз два часа без обеда всем классом за другое. Тогда я был еще в первом классе. Зима была холодная. Нежности вроде нехождения в класс не полагалось. В 40 градусов слишком мы также бегали в гимназию, раза два по дороге оттирая снегом отмороженные носы и щеки. В чем также нередко помогали нам те же сторожа, Анисим и Андрей, относясь к помороженным с отеческой нежностью. Бывали морозы и такие, что падали на землю замерзшие вороны и галки. И вот кто-то из наших второклассников принес в сумке пару замерзших ворон и, конечно, в класс, в парту. Птицы отогрелись, рванулись и прямо в окно. Загремели стекла двойных рам, класс наполнился холодом, а птицы улетели. Тогда отпустили всех по домам, а на другой день второй класс и нас почему-то продержали 2 часа после занятий. За что наш класс, так и не знаю. Но с тех пор в морозы больше 40 градусов нас отпускали обратно. Распорядиться же не приходить в 40 градусов совершенно в гимназию было нельзя, потому что на весь наш губернский город едва ли был 10-градусников у самых важных лиц. Обыкновенные обыватели о градусниках понятия не имели. Вешать же на каланчах морозные флаги никто не додумался тогда. Кроме Камбалы, человек, безусловно, доброго и любимого нами, нельзя не вспомнить двух учителей, которых мы вовсе не любили. Это были чопорные и важные иностранцы, совершенно не похожие на всех остальных наших милых чиновников в засаленных синих сюртуках и фраках, редко бритых, говоривших на «о». Влетало нам от них иногда и легкие подзатыльники, и наказания в виде стояния на коленях. Но все это делалось просто, мило, по-отечески, без злобы и холодности. Учитель французского языка, мсье Ранси, всегда в чистой манишке и новом синем фраке, курчавый, как пудель, говорят, был на родине парикмахером, его терпеть не могли. Немец Робст ни слова не знал по-русски, кроме «пошоль на уколь, свин русский», и производил впечатление самого тупоголового колбасника. Первые его уроки были утром, 3 раза во втором классе и 3 раза в третьем. Для первого начала, когда он появился в нашей гимназии, ему в третьем классе прочли вместо молитвы «Чижик, Чижик, где ты был?» и так дальше. Это было в понедельник. Второй класс узнал и тоже Чижика закатил. Так продолжалось месяц. Вдруг на наш первый урок вместе с немцем ввалился директор. «Читай молитву», — приказал он первому ученику. И тот начал читать молитву перед учением. Немец изумленно вытращил белые глаза и спросил: «Почему не чешек, чешек?» Дело разъяснилось, и вышел скандал. Конечно, я сидел в карцере, хотя ни разу не читал ни молитвы, ни чижика. В том же году весной, во второй половине, к экзаменам приехал попечитель округ князь Ливин. Железной дороги не было, и по телеграфу заблаговременно, то есть накануне приезда, узнало начальство о его прибытии. Пошли мытье и чистка. Нас выстраивали в классе и осматривали пуговицы. Мундиры с красными воротниками, с шитьем, за год перед этим отменили, и мы ходили в черных сюртуках с синими петлицами. Выстроили всех нас в актовом зале, осмотрели маленьких, подошли к шестому и седьмому классам, директор с инспектором, и заволновались, зажестикулировали. И смешно на них, маленьких да пузатеньких, было смотреть перед строем рослых, бородатых юношей. Бородатые были и в младших классах. Так во втором классе был сторожил Гудвилл, более похожий по длинным локонам и бородище на соборного дьякона. — Потому что я, да, остричься, — визжал директор. — Уж тут себе обриться, — вторил тыква. Инспектор звали тыквой за его лысую голову. И посыпались угрозы выгнать, истолочь в порошок, выпороть и обрить на барабане всякого, кто завтра на попечительский смотр не обреется, не острижется. Приехал попечитель, длинный и бритый, и предстали перед ним старшие классы, высокие и бритые, в полумасках, загорелые лица и белые подбородки, и верхние губы свежеобритые. Смешные физиономии были. Из того, что я учил, и... Кто учил, осталось в памяти мало хорошего. Только историк и географ Николай Яковлевич Соболев был яркой звездочкой в мертвом пространстве. Он учил шутя и требовал, чтобы ученики не покупали пособия учебников, а слушали его, и все великолепно знали историю и географию. «Ну так какой же орден озера в Индии? Какие и сколько рек впадают в него?» Тамам, мо-мо-мо и Индийский океан. Не океан, а только озеро. Так забыл орден. Забыл, Николай Яковлевич. У меня книжки нет. На что книжка? Все равно забудешь. Да и нетрудно забыть. Слова мудреные и дикие. Озеро называется Манасаровар, а реки Пенджаб, что значит пятиречье. Слова тебе эти трудные, а вот ты припомни пиджак. И мы на самоваре. Ну, не забудешь. Галахов, какую ты новую Гвинею начертил на доске? Это, брать, окорок, а не Новая Гвинея. Помни, Новая Гвинея похожа на скверного одноногого гуся, а ты окорок. В третьем классе явился Соболев на первый урок русской истории и спросил. Книжки еще не покупали? Не покупали. И не покупайте, это не история. В ней только говорит, что такой-то царь побил такого-то царя, такой-то князь такого-то и больше ничего. Истории, развития народа и страны там и нет. И Соболев нам рассказывает русскую историю, давая записывать имена и хронологические даты, очень ловко играя на цифрах, что весьма легко запоминался. «Что было в 1380 году?» — ответишь. «А ровно через 100 лет?» Все хорошо запоминалось, и самые светлые воспоминания осталось о Соболеве. Учитель русского языка Франтик Белевич, завитой и раздушенный, в полную противоположность всем другим учителям, был предметом насмешек за его щегольство. «Они все женятся», — окротеризовал его Анисим. Действительно, это был жених из ножевой линии и плохо преподавал русский язык. Мне от него доставалось за стихотворение шутки, которыми занимались в гимназии двое, я и мой одноклассник и неразлучный друг Андреев Дмитрий. Первые силачи в классе и первые драчуны мы вечно ходили в разорванных мундирах, дрались всюду и писали злые шутки на учителей. Все преступления нам прощались, но за эпиграммы нам тайно мстили, придираясь к рваным мундирам. Вдруг, совершенно неожиданно, в 2-3 дня по осени выросло на городской площади высокое круглое деревянное здание необъятной высоты. Цирк араба-кабила Гусейн-бен-Гамо. Я в дикий восторг пришел. Настоящего араба увижу, да еще араба Кабила, да еще Гусейн Бенгаму. И все, что училось и читалось о бедуинах, и об арабах, и о верблюдах, которые питаются после глотающих финики арабов косточками, и Самум, и Сахара, все при этой вывеске мелькнуло в памяти, и одна картина ярче другой засверкала в воображении. И вдруг узнаю, что сам араб Кабил с женой и сыном живут рядом с нами. Какой черномазый мальчишка ударил палкой нашу черную жучку. Та завизжала, я догнал мальчишку, свалил его и побил. А оказалось, что это Оська, сын араба Кабила. Мы подружились. Он родился в России и не имел понятия ни об арабах, ни об Аравии. Отец был обруселый араб, а мать совсем русская. Оська учился раньше в школе, и только что его отец стал обучать цирковому искусству. Два раза в неделю, по средам и пятницам, в 9 часов утра и до 2 часов дня, а по понедельникам и четвергам с 4 часов вечера до 6 часов, отец Оську обучал. Араб Кабил был польщен, что я подружился с его сыном, и начал нас вместе выламывать. Я был ловчее и сильнее Оськи, и через 2 месяца мы оба отлично работали на трапеции, делали сальто-мортали и прыгали без ошибки на скаку на лошадь и с лошади. В то доброе старое время не было разных предательских кондуитов, и никто не интересовался, пропускает уроки или нет. Сказал, голова болела, или отец не пустил, и конец, проверок никаких. И вот в 2 года я постиг, не теряя гимназических успехов, тайны циркового искусства, но таил это про себя. Оську ж работал в спектаклях, малолетний осман, а я только смотрел, гордо осознавая, что я лучше Оськи все сделаю. Впоследствии не раз в жизни мне пригодилось цирковое воспитание, не меньше гимназии. О своих успехах я молчал и знания берег про себя. Впрочем, раз вышел курьез. Это было на страстной неделе перед причастием. Один в передней гимназии я делал сальто-мортали. Только что, перевернувшись, встал на ноги. Передо мною законоучитель стоит и крестит меня. — Окаянный! Как-то они тебя переворачивают! А ну-ка еще! — Я не буду, отец Николай, простите! — Вот ты не будешь теперь. Вчера только исповедовались, а они уж вселились. А сам крестит, крестит. — Нет, ты мне скажи, отчего нечистая сила тебя этак крутит? Я сделал двойное. Батя совсем растерялся. — Свят, свят, да ты никак сам, сам. А ну-ка! Я еще сделал премудрость. — Вот что, Гелеровский, на Пасхе заходи ко мне, матушка да ребят мои пусть посмотрит. Отец Николай уж не рассказывает никому. Ладно, ладно, приходи на 2-й день. Куличом накормим, яйца с ребятами вкатаешь, ишь ты, окаянный, сам дошел. А я уж думал, они в тебя нечистые вселились, да поворачивают, крутят тебя.